Дэнка так долго ждал случая, что когда он, этот случай, пришел, то застал его врасплох. Снова и снова начинал он мысленную партию, главной фигурой в которой являлся без колен, и каждый раз проигрывал. Не срабатывало золотое правило власти – стань центральным звеном отношений. Вся беда состояла в том, что Беска был самодостаточен. Он один сам по себе со своими уникальными способностями, и никто ему не был нужен, чтобы эти способности реализовать. Дан прогонял схему за схемой, меняя жизненные обстоятельства и сферы приложения способностей Лена от уголовных до технических уникального характера. Мало-помалу сужалась область возможной деятельности. Разведка. Это уголовщина от политики, вот где было раздолье, вот где были возможности. Но и тут Дану оставалось так мало места, что лучшая тактика, которую он выбрал, была тактикой наименьшего проигрыша. Единственным слабым местом, которое он мог разорвать, замкнув связи на себе, была очевидная несоциальность Лена. Тяжело входит в контакт с людьми, излишне прямолинеен. Область готовности к компромиссам вновь заработала вычислительная машина Дэнка Дана, находя ему место в системе связей, которую воистину случайно подарила ему судьба. Хотя не столь уж случайно все, что произошло. Еще когда инстинкт подсказал ему, что есть у этого паренька за душой нечто. Тем ужаснее было бы сейчас проиграть, не использовав свалившиеся возможности на все 100. Данка достал из кармана миниатюрную станцию слежения. Включил усиление на максимум. Как там его подопечный? Далекий шум машин, разговоры случайных прохожих. Глухо, как за стеклами. Ровное, сонное дыхание Лена. «Спит», — усмехнулся он, почти с нежностью думая о Беска. В подступившей темноте зимнего вечера особенно уютно трещал камин. Тени плясали на стенах и потолке. Неслышно вошла Теля и молча встала у камина, на раз и навсегда определенное место. Уж то-что, а с дисциплиной у этого брата все в порядке. «Ты положила книгу на стол?» — спросил Дан. «Да, я положила книгу на стол», — после некоторой паузы ответила женщина. «Ты унесла утюг на место?» «Да, я унесла утюг на место». «Молодец», — похвалил Дан. Взгляд его упал на цветок, принесенный Беска. «Это тебе», — сказал он и протянул Теле цветок. «Это мне», — как эхо повторила Теля и, взяв цветок, замерла у камина. «Эх, бедолага», — с сочувствием подумал Дан. «И не понюхает, забыла. А тоже ведь когда-то... Может, и дети где остались? Хотя, судя по животу, вроде не рожала». «Иди отдыхай», — распорядился Дан. «Ты слышишь? Душ, отдых, сон. Утром горячий хост мне и гостю. Команда понята?» «Команда понята», — словно эхо отозвалась женщина. «Все, иди», — распорядился Дан и углубился в свои расчеты. Время от времени он начинал рисовать квадратики и кружки, зачеркивал установленные связи, заглядывал в записные книжки и вновь зачеркивал, рисовал и чертил. После этого он сел перед зеркалом и достал телефон. Некоторое время сидел, насильно улыбаясь своему отражению, пока не почувствовал, как прилила к нему его обычная уверенность в успехе. Судьба предоставила ему шанс выбраться наверх, и он сумеет это сделать. 30 прожитых лет, вся его борьба, вся его система дали возможность понять еще одну вещь из тех, что называют уроками жизни. Успех складывается на 33% из одержимости, на 33% из трудолюбия, на 33% из ума и на 1% из везения. Вот этого 1% и лишала его судьба до сего времени. Вся его карьера была как огромный воз, который он тащил в гору, ни разу не испытав, как бывает, когда колеса крутятся сами. Около часа ушло на то, чтобы кружки и квадратики соединились должным образом в реальности. Дэнка забирался все выше и выше по социальной пирамиде. Порой от высоты у него захватывало дух, но владел он собой безупречно. Его уверенный и веселый голос называл имена и фамилии, давал обещания, называл необходимые пароли, пока не раздался последний вызов. Коробок фона выскальзывал из рук, пот заливал лицо. Наконец раздался хрипловатый негромкий голос. «Хаска Хан слушает». Собравшись силами, как можно спокойнее, Дэнка сказал. «Хранитель, к тебе обращается кандидат первой ступени Дэнка Дан». «Слушаю». «Мне нужна встреча, хранитель. Дело во славу режима». «Оно будет стоить времени, кандидат первой ступени?» «Да», — без колебаний ответил Дэнка. «Я прошу тебя завтра, Дан». Телефон дал отбой. Дэнка осторожно положил аппарат, чувствуя во всем теле липкую усталость. Напряжение уходило, однако мысли оставались лихорадочно быстрыми. Отступать было некуда. Не раз уже случалось, что Дэнко бросал себя в распоряжение случая, после первого прикидочного расчета понимая, что начни он все выверять, либо исчезнет сама возможность, либо осторожность возьмет верх. Но кто боится высоты, не ест грокусы. Главное теперь, вновь, в который уже раз пройтись по лезвию. Он должен убедить Хана в своей бескорыстности, одновременно дав понять, что именно он, Дэнко, и есть тот человек, который нужен Хану в его борьбе.